На последнем этапе разбавляем самогон водой, чтобы вкус стал более мягким. Ребят, ну я не могу. Давай! Меня галка сделала. Досиделся! Уезжай, твоя Галька, в город! Стой, сука! Красиво, как весной цветы. Женщина подходит мне на роль жены. Ее глаза, как море и как две звезды. У ангела похитил из своей избы. Где я раньше был и где черт меня носил, прозевал тебя, а красавица моя, как забыть теперь, ведь часы мои тебя, прозевал тебя, прозевал тебя, дурак. Прозевал тебя, дурак.